Южнокорейская интернет-газета «Голос народа» от 31 мая поместила передовицу, где критикует южнокорейскую власть, которая в конце прошлого года подписала соглашение с Японией по поводу половых рабынь японской императорской армии без извинения и компенсации со стороны японских властей, и сейчас планирует в игнорировании требований бывших половых рабынь создать подготовительный комитет по учреждению фонда спонсирования бывших половых рабынь, главой которого станет человек из окружения Пак Кын Хи.